А в элегической четвертой прелюдии слышна неизбывная славянская грусть. Вот эта прелюдия. Еще одним излюбленным жанром Шопена в области романтической фортепианной лирики можно назвать ноктюрн. До Шопена один единственный ноктюрн создал Людвиг Бетховен в своей лунной сонате, а потом ноктюрны сочинял ирландский композитор Джон Филд. При этом ноктюрны Шопена стали совершенно новым художественным явлением. Они отличаются редкой мелодической красотой, проникнуты мечтательным либо меланхолическим настроением. Для многих шопеновских ноктюрнов характерно контрастное сопоставление картин спокойной ночной природы и внезапно налетевшей грозы. Послушайте один из самых красивых ноктюрнов Шопена. Вот он.